Борис Пельняк. Оленей город Нара. Издательство «Советский писатель». Москва. 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Луна посыпала росу. Полный месяц, длинный вечер. Ветер и луна знают друг друга. Эти фразы подслушаны мною у японцев. И те вечера в Наре были очень лунны. 1300 лет тому назад город Нара был японской столицей. Ныне от этих столетий в городе осталась сосновая тишина, и сосновая, кажется, светит над городом солнце. И ныне, должно быть, это единственный город, который состоит не из домов, а из древнейшего парка, и населен, кроме богов, памяти и людей, теснее всего населен священными оленями, в честь которых в сосновой тишине парка под сосновым солнцем многие уже столетия стоят храмы. В городе, который выродился в столетние леса, в котором пасутся олени и в соснах стоят храмы, покоится исполинское изваяние Дайбуцу, Будды. Лотос под Дайбуцу 69 футов окружностью, высота его в 53 фута. Усмешка его хранит традиции всех феодальных столетий. Людей, кроме бонз и паломников, в этом городе нету. Чтобы проехать в этот город, надо ехать длиннейшими горными тоннелями. И вокруг города горы, в зелени лесов сначала, а выше, там, в холоде камней. Сосновая тишина, олени да боги. Горный ветер, бог оленей, да буддийские колокола нарушают тишину этого города. И в этом городе, около парка, над озером, японцами для американцев построен отель «Нара Хотеру» для тех американцев, которые на экспрессах 6 месяцев путешествуют вокруг земного шара, чтобы осмотреть за этот срок мировые достопримечательности. Отель построен по всем правилам англо-американских солидностей, строгих гонгов, бесшумнейших боев, тщательнейших брекфестов, ленчей и динеров, мягчайших кроватей, удобнейших ванн с резиновыми душами, покойнейших гостиных и читален, где собраны книги и журналы всего шара, вплоть до русских «Известий» и «Красной Нови». И хотя и написано в справочнике, что комнаты по-американски 7,50 иен и дороже за сутки, дешевле четвертного сутки там не получается. Я приехал в Нару, чтобы подслушать ее тишину. Я поселился в Нара-Хотеру, чтобы побывать в быте экспрессов. И я поехал вдвоем с моей спутницей, без переводчиков и друзей, чтобы понаслаждаться одиночеством в молчании единственного этого города, где люди не нужны. За моим окном было озеро, за озером парк. Парк уходил в оленные горы к храмам. Оттуда шли звоны буддийского колокола, и было совершенно верно, что ветер и луна знают друг друга, потому что с гор в эту майскую ночь дул холодный и пустой какой-то ветер. И после динера я не пошел из отеля. В гостиной сидели безмолвные американцы, дамы пили кофе, мужчины курили. В баре у стойки англичане пили виски и по команде хохотали. В тишине читальной было пусто. Я порадовался на шедх «Красную Новь». Кроме нас в читальной сидели 2.